Восьмая. Эту неделю пути амфитрион запомнит до конца своих дней, которых осталось не так уж и много, примерно вдвое меньше уже прожитых, но и не так уж мало, хвала Мойрам жребиедательницам. Впрочем, никакая хвала никогда еще не останавливала неумолимую Мойру Атропос, готовящуюся перерезать тонкую нить жизни человеческой. Летний месяц Гекатомбион изначально предназначен для наслаждения земными радостями. И паломники сперва надолго задержались у Копаитского озера, которое, в общем, было и не очень-то по дороге, где сидеющие ветераны плескались, как дети, а ошалевшие от солнца и свободы Ликимний затеял было бороться с Гундосом и даже боролся, но недолго, потому что вмешавшийся амфитрион содрал притворно рычащего Телема со своего шурина, после чего ухватил обоих за загривки и отволок на глубину, невзирая на сопротивление и вопли, где и притопил под гогот солдат и визг счастливой Алкмены. Потом, украсив себя венками из священного лавра и поклявшись Аполлону не снимать их до возвращения домой, все двинулись в направлении Фокиды и почти добрались до северных склонов Парнаса, когда амфитрион на привале предложил сделать небольшой крюк, спустившись к Коринфскому заливу и посетив Крисы, крохотный приморский городок, служивший гаванью для дельф. Он сам не знал, что толкнуло его на этот шаг. Явная ли причина — необходимость получить известие о торговых галерах, подрядившихся доставить невывезенную добычу Стафоса и лично организовать перевозку ценностей Фивы, предварительно обменяв часть тофийских сокровищ на медь и бесценную пурпурную краску. Скрытое ли желание урвать у судьбы еще одну неделю счастья? Нет, он не хотел задумываться над этим, но через пару дней колеса повозок и копыта лошадей уже грохотали по скалистому побережью Коринфского залива, а позади шлепали о камень сандалии ветеранов. Солнце клонилось к закату, и когда колесницы проезжали слишком близко к обрыву, за которым в 40 локтях внизу шумело чем-то недовольное море, можно было увидеть, как вода вскипает пеной, сиреневой в лучах заходящего гелиоса, и волны отвешивают увесистые оплеухи ни в чем не повинным скалам. Небо было чистым, хотя Маристии начинали собираться немногочисленные тучи, стоявшие на месте, подобно упрямым овцам, и не желавшие подчиняться бичу пастуха, южного ветра Нота, случайно пролетевшего мимо и решившего пошалить. — Хай, гроза над морем! Хай, тифон стоглавый! — запел от полноты чувств, ехавший первым Ликимний, и ему вторила Алкмена, с лаской глядевшая на брата, уверенно правившего их колесницей. — Хай, бушует Тартар! — Хай, гроза над морем! — нестройно подхватили ветераны. «Хай, гроза над миром!» Амфитрион отстал, пропустив солдат вперед, и теперь ехал последним, с непонятной тоской вслушиваясь в давно знакомую песню. Кони мотали мордами, порываясь рвануться вперед, но он упрямо придерживал их и озирался по сторонам, словно пытаясь в тучах над морем или в кустах чертополоха, пробивающегося в россыпи камней, высмотреть причину своего состояния, понять ее и стать прежним амфитрионом. Если бы он был философом, возможно, он сказал бы, что пришла минута, когда ты понимаешь, что вот только что все было хорошо, но лучше уже не будет. Нет, он не был философом. Он был воином-наемником, потом лавагетом, полководцем-наемником. Он всегда злился, когда люди называли его героем, и посему просто слушал песню, дышал полной грудью и не замечал, что языки волн все с большим ожесточением лижут серый камень скал, забираясь все выше и выше, а южный гуляка Нот давно удрал в свою обитель ветров, чего-то испугавшись или просто вспомнив о неотложных делах. — Хай, гроза над морем! Сперва амфитрион не сообразил, что произошло, и произошло ли что-то. Просто одна из волн, самая крутая и гневная, вдруг поднялась над остальными, вдвое обогнав в росте притихших сестер, застыла в воздухе пенным постаментом, и прежде чем эта волна обрушилась вниз, земля вздохнула и заворочилась под ногами людей, копытами лошадей и колесами жалких людских повозок. Духота разлилась в воздухе, горькая, пьянящая духота. Никто не успел испугаться. В наступившей тишине насмешкой прозвучал голос Гундосова, продолжавшего тянуть припев песни. Второй подземный толчок был гораздо слабее, но именно он заставил гнедую кобылу, одну из двух запряженных в колесницу Ликимния, взвиться на дыбы, ударив копытами перед собой, и с неистовым ржанием броситься, сломя голову, не разбирая дороги, и заражая безумием свою подругу по упряжке. Строй ветеранов смешался. Телем оборвал очередной хай, с открытым ртом глядя вслед подпрыгивающей на камнях колесницы Ликимния. Сам Ликимний всем телом откинулся назад, нависнув над упавшей Алкменой и пытаясь любой ценой остановить взбесившихся лошадей. И Амфитриону показалось, что он слышит до боли знакомый боевой клич, раскатившийся над морем и заставивший тучи на горизонте вздрогнуть и неторопливо двинуться в сторону берега. Он не сразу понял, что кричит. Кричит сам, скинув руки с намертво зажатыми поводьями над головой, как не раз кричал в бою перед началом стремительной колесничной атаки. Кричит, не видя врага, но нутром, чуя его присутствие, угрожая ветру, морю, небу, содрогающейся земле, бешеным кобылам, врагу, у которого не было имени. А потом изо всех сил хлестнул по спинам своих коней, заставляя их сойти с ума по воле колесничего и сравняться в безумии с теми, что неслись сейчас на расстоянии копейного броска впереди него, все ближе прижимаясь к нетерпеливо облизывающейся пасти обрыва, где внизу стояла и не падала нелепая, невозможная, чудовищная волна постамент. Его крик-клич спас жизнь ветеранам, многие из которых были бы иначе неминуемо растоптаны. Также они, волей случая оказавшиеся на пути колесницы Амфитриона, мгновенно рассыпались в разные стороны. Воинские навыки не раз спасали солдат в тех случаях, когда мудрая Метида мысль оказывалась совершенно бесполезной. А умница Гундосы вихрем слетел на землю и подхватил под уздцы лошадей своей упряжки, всем весом повиснув на них и отворачивая оскаленные морды вправо, к обрыву, заставляя животных танцевать на месте и позволяя Амфитриону на полной скорости пройти в притирку к левому боку его колесницы, что чуть не сбросило и Телема, и его лошадей с обрыва. Но это сейчас было совершенно неважно, и соленые брызги сорвались с гигантской волны, подобно невольным аплодисментам. Грохот копыт оглушал. Венок из священного лавра почти сразу свалился с головы, земля качалась в такт скачки, поводья жгли ладони, пытаясь вырваться из окостеневшей хватки. Дважды колесница отрывала от хрустящего щебня оба левых колеса, и оба раза хрипящий Амфитрион чудом удерживал равновесие, а пот стекал по лбу и невыносимо разъедал глаза. Но Амфитрион все равно видел, что Ликимний до сих пор не справился с проклятыми кобылами. Вот он ближе, еще ближе. Заднее колесо на миг зависает над краем обрыва, но Ликимний, страшно оскалившись, рвет левый повод, и ему удается выиграть у безымянной судьбы один локоть жизни. Два локтя, три, почти пять локтей жизни. И в этот промежуток Амфитрион вбил себя, коней и свою колесницу, как в бою вбивал копье между краем щита и выставленным вперед мечом врага. «Хай!» — он прыгнул. Мгновение они шли совсем рядом, со скрежетом вминаясь друг в друга бортами, и Амфитрион, не понимая, что делает, боком взлетел в воздух, обрушиваясь на закричавшего Ликимния, чуть не выбросив юного Шурина на камни, и пальцами-когтями вцепился в кулаки брата Алкмены, омертвевшие на поводе. Еще через мгновение Амфитрион почувствовал, что спина его сейчас порвется, а небо пахло конским потом и смертью. Потом была боль в прокушенной насквозь губе, радостная, счастливая боль, потому что земля замедлила бег, постепенно перестала нестись навстречу, грохоча и подпрыгивая, и амфитрион слизывал с губы кровь, наслаждаясь ее соленым вкусом, и пробовал разогнуть пальцы, сперва свои, а позже растерянно моргавшего Ликимния. Только тогда хлынул ливень.